Ад мне больше по душе. Разговор с Аттилой Верешем. Мы поговорили с автором по телефону, обсудили его новую книгу «Ожидания» и то, что вдохновило его на эти истории. Мы попросили Аттилу, чтобы он написал короткие заметки к рассказам, как это было со сборником «Школы полуночи», но он отказался. Об этом мы тоже его спросили. «Почему ты не захотел написать в этой книге небольшие заметки про рассказы? Ведь читателям очень понравилось, как это было в «Школах полуночи». Это две разные вещи. Во-первых, хоть мне и понравилось писать заметки к рассказам, я не хотел повторяться, и я не хочу делать это для того, чтобы оправдать ожидания читателей. Во-вторых, что еще более важно, я рассматриваю книгу, восстанавливая реальность, не как сборник рассказов, а скорее как гибрид романа и сборника рассказов. Именно поэтому в приложении я захотел добавить интервью. Так я смогу объяснить, что это не отдельные друг от друга рассказы и что все истории в этой книге взаимосвязаны. Но, конечно, каждый может читать ее так, как хочет. Уже в названии раскрывается эта идея. Ведь в заголовке ты утверждаешь, что реальность рассыпается на кусочки, и ее нужно как-то восстановить. Это прослеживается в каждом рассказе. Это было специально? Конечно. В книге реальность героев постоянно распадается. Но я чувствую, что это происходит и в нашей жизни, в объективной реальности. Честно говоря, я не вижу существенной разницы между моими рассказами и реальностью, которая меня окружает. Может быть, разница только в том, что у персонажей моих рассказов больше шансов испытать некий катарсис или экстаз, прожить счастливые моменты, чем в нашей реальности. Вообще, стоит отметить, что первоначальное название было «Восстанавливая ад». В итоге мы заменили слово «ад» на «реальность», но «ад» мне больше по душе. Смена названия как-то повлияла на первоначальную задумку? Нет, наоборот. Смысл точно остался прежним. Слова «реальность» и «ад» имеют одно и то же значение, и эти два слова абсолютно взаимозаменяемы. Какое из них использовать — это просто дело вкуса. Расскажи, пожалуйста, почему после «Школ полуночи» нам пришлось 5 лет ждать нового сборника? Потому что я параллельно писал еще одну книгу, которая, вероятно, выйдет позже. Я работал над сериалами и фильмами. Также скоро у меня выйдет книга в Америке. Было очень много работы. Кроме того, я очень интенсивно работал над этим сборником, и на это тоже нужно время. Наверное, так выглядит естественный жизненный цикл моих книг. Я чувствую, что тема этой книги является настоящей. То, что происходит сейчас, застывший миг, после которого все начинает рушиться. Вообще, «Восстанавливая реальность» — это далеко не пессимистическая книга. Но, думаю, мои истории могли бы получиться более оптимистичными, если бы происходили в другом мире. Говоря о мирах, в каком городе происходит действие книги? Иногда кажется, что это Будапешт, а иногда автор дает понять, что это не так. Я не хочу... Точнее, не могу называть этот город. В каком-то смысле его вообще не существует, а в каком-то смысле он есть. Я сейчас живу в этом городе. Но пусть его название останется в секрете, чтобы читатель мог представить себе любой город. Или кто знает, может быть, вы сами там живете. Ты говоришь о том, что все истории образуют единое повествование. Но давай поговорим про отдельные рассказы. Есть ли мотив или рассказ, который был вдохновлен личным опытом? На самом деле почти все. Я не думаю, что можно написать историю, в которой не было бы личного опыта. У меня есть забавные примеры. Например, рассказ «Укусить собаку» родился из истории Луци Карафиат, которая переводила мою книгу в Америке. Однажды она реально укусила свою собаку. Мотив денег в основном вдохновлен моим собственным опытом. Однажды в центре города я буквально наткнулся на нищего. Я случайно пнул его маленькую миску, в которой лежали деньги. К сожалению, я чаще пользуюсь картой, поэтому обычно у меня нет с собой наличных. Я решил дать ему мелочь, но ее было немного, 80 форинтов, 4 десятки и 2 двадцатки. Он разозлился на меня, и я думаю, это понятно. Ведь 80 форинтов — это реально ничтожная сумма, на это вообще ничего нельзя купить. Я хотел поскорее уйти, но нищий пошел за мной и стал кричать, что когда-то он был топ-менеджером и не заслужил вот этого. Он шел за мной, показывая мне 80 форинтов. Скорее всего, он имел в виду, что не заслужил такой жизни. В итоге это стало одним из мотивов сборника. Бездомность? Тревога, связанная с нищетой. Но скорее 80 форинтов. Дважды по 40 форинтов это может быть 4 монеты по 10 и 2 монеты по 20. Эти два варианта, 10 и 20 форинтов, являются искаженными отражениями друг друга. Ценность одинакова, но двадцаток нужно две, а десяток четыре. Таким образом, это одно и то же количественно, но не качественно. Эти два набора монет взаимозаменяемы, поскольку сумма одинакова, но они все равно не идентичны. Меня заинтересовала взаимозаменяемость не только монет, но и жизней. Что если обменяться образом жизни, мыслями, мечтами и городами? Все на свете можно свободно заменить, но вопрос в том, изменится ли все на самом деле. Был ли тот нищий другим человеком, когда он работал топ-менеджером? Что изменилось? Он или его реальность? Является ли один этап жизни менее ценным, чем другой? Или их ценность в монетах одинакова, просто качество разное? Эти мысли легли в основу многих моих рассказов. Фактически в основу всего сборника. Влияют ли эти мысли на тебя в реальной жизни? Или это просто мотив для рассказов? Я считаю, что нужно действовать, а не раздавать другим советы, что и как делать. Поэтому, если я замечаю какой-то отрицательный эмоциональный или психический механизм за собой или за другими, то я не просто включаю его в какой-то текст, но и пытаюсь этот механизм изменить. Так было у меня, например, с упомянутым ранее бездомным нищим. После того, как я убежал, мне стало довольно стыдно за себя, будто я плюнул в него теми 8-10 форентами. Кроме того, мне показалось, что такая жизненная ситуация для него неестественна. Не то чтобы такая ситуация была для кого-то естественна, но он, видимо, сам понимал, что судьба обошлась с ним жестче, чем он заслуживал. Это была интересная мысль, но я думал, что ничего не могу поделать. Этот поезд уже ушел. Потом я снова увидел его через несколько дней недалеко от моей квартиры. Я обрадовался, но, к сожалению, у меня опять не было денег, и я предложил ему помочь другим способом. Например, купить ему еду в ближайшем магазине или вообще все, что он захочет. Вот как я пытаюсь изменить свои плохие привычки. От этого я не стал лучше, но если другому от этого стало немного лучше, то оно того стоило. Какая история из книги для тебя важнее всех? Конечно, для меня все они одинаково важны, и эти истории жили у меня в голове уже много лет. Тяжело держать их в себе долгое время, поэтому, когда у меня наконец появилась возможность их написать, я уже не мог сдержаться. Они стали для меня своеобразной эмоциональной разрядкой. И кроме того, истории стали постепенно переплетаться друг с другом, в том числе на уровне тем и символов. Конечно, я понимаю, что книгу, восстанавливая реальность, в основном будут читать как сборник рассказов. Но если надо выделить одну историю, которая для меня важнее всех остальных, то это будет рассказ «Перед Богом с непокрытой головой». В нем наиболее глубоко отражаются мои мысли о созидании мира. Но Аттила, такого рассказа нет в сборнике? Нет. Нет. Может, ты поменял его название? Не может такого быть. Значит, он, видимо, не попал в книгу. Вообще, там ситуация немного сложнее, но ладно. Надо подумать. Я же твой главный редактор, но ты не присылал мне рассказ с таким названием. Можешь рассказать, о чем он? Это история в формате интервью. Суть в том, что есть группа людей, которая более-менее влилась в население принявших их стран. Но все равно они сохраняют определенные, очень серьезные религиозные традиции. Одной из особенностей этой этнической группы является особая техника пения. Разве нет такого рассказа? Нет. Ладно. В общем, это такая техника, похожая на горловое пение, но не совсем. Дело в том, что эту технику можно использовать только в религиозном контексте, во имя Бога, как молитву. И обязательно надо покрыть лицо и голову. Это очень важно, но практически никто, кроме них, не владеет этой техникой пения. Однако ассимиляция этой этнической группы уже почти завершилась, и некоторые певцы откололись от остального народа и оторвались от духовных традиций. Но петь им нравится. Несколько таких певцов используют свою технику и поют в разных группах. Например, в стиле фолк или фьюжн. Главную героиню зовут Нина. Конечно, это имя вымышлено. Она тоже умеет петь в этой технике, и пару лет назад ее позвали в метал-группу. А вообще есть фолк-метал-группы? Кажется, есть что-то такое. Ну да, она поет в одной из таких групп. Они очень популярны благодаря пению Нины. Часто гастролируют по Европе, и в целом дела у них идут хорошо. Но почему именно интервью? Ты ведь сказал, что история в формате интервью. Да-да, та женщина дает интервью. Ее зовут Нина. Или я уже это говорил. В общем, суть в том, что несколькими неделями ранее у одного из таких отколовшихся певцов взорвалась голова прямо во время выступления. Вообще его разорвала на части какая-то невидимая сила. И это повторилось с несколькими певцами. Все они из той же этнической группы, что и Нина. Все те же певцы. Но, конечно, в разных жанрах. Понятное дело, этот народ сразу понимает, что произошло. Это божья кара. Богу не понравилось, что его певцы пели для кого-то, кроме него. За это последовало наказание. Пока они поют, он разрывает их на части, чтобы преподать урок остальным. Нина все понимает. На каком-нибудь концерте ее тоже подхватит в воздух какая-то неведомая сила и разорвет на куски. И именно поэтому все больше и больше людей приходят на ее концерты. Они хотят быть там, когда она умрет во время пения. Но в этом интервью она говорит, что будет выходить на сцену снова и снова, даже если это будет стоить ей жизни. Она всегда думала, что их бога не существует, а теперь, когда он все же существует, Нина ненавидит его. Вот почему она продолжит петь, пусть даже в дурацкой хэви-метал-группе. На самом деле, я думаю, что речь здесь идет о свободе искусства. Жаль, что его нет в сборнике, тебе бы понравилось. Жаль, что ты его не прислал. Хотя, мне кажется, у этой истории есть некая связь с рассказами в сборнике. Этот бог, которого ты описываешь, тот самый, о котором говорит Далма в рассказе «Наш город из частиц»? Прости, но я пока не читал его. В смысле не читал? Ты же мне его отправлял. Это последний рассказ в сборнике. Ты хотел, чтобы он был в конце. Да-да, изначально я хотел, чтобы последним был рассказ перед богом с непокрытой головой. Слушай, мы же не разговаривали, когда я отправлял материал, верно? Разговаривали. В чате, мы же списывались. Понятно. Слушай, мне нужно кое-что рассказать, но это тебя точно не обрадует. Помнишь, я сказал, что нужно действовать, а не просто раздавать всем советы? Но я стал действовать. Помнишь того нищего? Я покупал ему всякое, в основном еду и одежду. Ведь раньше он был топ-менеджером. Я думал, что с моей помощью он найдет свое место в жизни. С каждым днем он подходил все ближе и ближе к моему дому и просил там милостыню. Я воспринял это как знак, особенно когда похолодало. Однажды утром он уже просто сидел перед моей дверью, а у его ног стояла маленькая жестяная миска, в которой лежала мелочь. Тогда в ней было всего 80 форинтов. «Атила, я не смогу издать это интервью в таком виде. Ты обещал, что мы поговорим о рассказах». «Послушай, это точно надо издать. Сейчас поймешь, почему». Итак, он сидел прямо перед дверью, и я понял, что мне придется действовать. Если уж взял ответственность, то доведи дело до конца. «Он сидел перед твоей дверью? Как он попал на лестничную клетку?» «Это не важно. Сейчас ты поймешь, что его ничего не могло остановить. Тогда я этого не знал, и...» Если честно, мы тогда много разговаривали. О его должности, о старых друзьях, о том, каково жить на улице. И мне показалось, что он был очень талантливым, неординарным человеком. Образованный, культурный. Тебе было бы интересно с ним поговорить, но, конечно, это даже в голову не придет, ведь он живет на улице. В общем, я все-таки впустил его в свою квартиру. Когда это было? Год назад, примерно. Я уже не знаю, время так странно летит. У меня была одна комната, которой я все равно не пользовался. Я предложил ему поселиться там, пока холодно. Вот как это произошло. Я стал делиться с ним всем. Едой, одеждой. Я не ждал от него денег. Для меня будет достаточно, если я смогу помочь ему встать на ноги. Я поделился с ним этой мыслью, и он был тронут. Конечно, поскольку он больше не жил на улице, он все больше и больше стал походить на прежнего себя. Никто бы уже не увидел в нем бездомного, по сути, он уже им не был. Лишь одно говорило о его прошлом. Он всегда носил с собой эту жестяную миску с 8-10 форинтами. Где бы он ни был, он всегда ставил ее перед собой, как будто в ожидании мелочи. Это очень цепляло. «Ты тогда уже работал над книгой?» «Да, работал. Однако эта встреча и проживание с ним многое изменили. Конечно, я не хотел его ограничивать, потому что если я дал ему жилье, это не значит, что он должен тесниться в крошечной комнатушке. В общем, я не сказал ни слова, когда он занял гостиную. Мы по очереди пользовались ванной. Я поначалу пользовался чаще, но потом стало очевидно, что он проводил там гораздо больше времени, чем я. Но я был не против, потому что эти изменения пошли ему на пользу. Сделали его увереннее. Я подумал, что позже это будет плюсом. Например, при поиске работы. Он стал свободнее передвигаться по квартире и наблюдать за мной. И когда увидел, что с рассказами у меня идет туго, он предложил помощь. Помощь? Какую? Ну, если честно, и опять же он не виноват, что родился топ-менеджером. Он просто не мог вести себя по-другому. Тогда он уже занял всю гостиную и просто отобрал у меня ноутбук. «Почему ты не вызвал полицию?» «А зачем?» «В конце концов, я хотел ему помочь, да и вообще он использовал ноутбук гораздо лучше, чем я. Он не пользовался интернетом, он просто работал. Ну, я так думаю, что работал. К тому времени он отобрал у меня и телефон. Когда он понял, что мне нужно писать, он не вернул ноутбук, а любезно предложил печатать вместо меня. Я диктую, а он печатает. Я согласился, так как постоянно горбился перед компьютером, что довольно неудобно физически. Поэтому я просто диктовал рассказы. В то время я все записывал в тетради, а когда у меня заканчивались страницы, я писал на туалетной бумаге или на стенах. «Где ты тогда жил?» «На кухне под столом. Он попросил меня спать там, и я не смог отказать. Но он помогал мне писать. Я просто диктовал, а он печатал. Поэтому я думал, что прислал вам все свои рассказы. Ну, я, конечно, подозревал кое-что. Однажды, убираясь в квартире, которую он к тому времени полностью занял, я открыл текстовый редактор и увидел, что он там печатал. Это были его собственные рассказы. Но я врал себе, что это неправда. Он просто чуть-чуть изменил мои. Совершил обмен. Если мой рассказ стоил 20 форинтов, то он обменял на свой рассказ, который стоил 20 форинтов. Значения по-прежнему одинаковы, практически одинаковы, даже если ни одно слово не совпадает. Однако суть одна. Аттила, если честно, я в шоке. Скажи, что это просто какая-то шутка, или я... Смеется. Нет, совсем не шутка. Чем дольше он жил со мной, тем больше я понимал, что он действительно был топ-менеджером просто в другом месте, не у нас. В совсем другом месте. Но больше я ничего не могу рассказать, нельзя. А то он услышит. Он услышит. Ты сейчас дома? Давай мы вызовем полицию. Нет, я уже не дома. Проблема была в том, что через некоторое время он перестал ставить перед собой маленькую жестяную миску с форинтами и дал понять, что эта миска ему уже не нужна. Она больше не может принадлежать ему, так как он живет здесь, в моей квартире. Или, как он выразился, в собственной квартире, где он меня больше не намерен терпеть. Конечно, было уже поздно, к тому времени он переписывался со всеми от моего имени, писал электронные письма, отвечал на мои телефонные звонки, и никто не замечал, что это не я. В конце концов, он и работал вместо меня, потому что оказалось, что писать действительно может каждый. Но ноутбук есть только у одного из нас. Я тоже это понял. Когда я спросил его имя, он просто посмеялся надо мной. Он сказал, что его зовут Аттила Вериш, да и выглядел он прямо как я раньше. Я понял, что не смогу никого убедить в своей правоте, что человек в квартире не я, а просто нищий, которому я помог. Кто бы мне поверил? К тому же он неделями не пускал меня в ванную, а потом заявил, что от меня стало плохо пахнуть. Он сунул мне в руку жестяную миску с 8-10 форинтами и вышвырнул из квартиры. Боже. Я это заслужил, абсолютно заслужил. Но я смог кому-то помочь, это уже что-то. Это самое главное в жизни. И человек, которого теперь зовут так же, как и меня когда-то, наконец стал полезным членом общества. Однако я не знал, что количество мест ограничено. Если он поднимется, я должен спуститься. Мы одинаковые. Только один из нас стоит 40, а другой 20. Именно поэтому я попросил тебя об интервью по телефону. Это единственный и, возможно, последний раз, когда я могу свободно говорить. Чтобы это были мои слова, а не чужие. Вообще-то я украл этот телефон, и он может разрядиться. Где ты? Я приеду. Не надо, ты не сможешь. Я даже не знаю, где я. После того, как меня выкинули из квартиры, я просто блуждаю по городу. Улицы как-то изменились. Может быть, потому что, живя на улице, ты начинаешь видеть вещи по-другому. Кстати, миска все еще у меня. Обычно я ставлю ее перед собой и жду, пока кто-нибудь кинет мелочь. Я знаю, что если кто-то выкинет 40 и 2 20, то у меня есть надежда подняться. В общем, если кто-нибудь увидит меня на улице, бросьте мне милостыню. Тогда вы почувствуете, как приятно помогать другим. Помните, что я тоже когда-то был интеллигенцией, писателем. Если бросите немного денег, то я с радостью пойду за вами. Прямо до дома, до маленькой комнатки и гостиной. И тогда мы сможем поменяться. Моя жизнь в обмен на вашу. Потому что если слова «реальность» и «ад» взаимозаменяемы, то и наши жизни тоже. Всего-то пара монеток и... На этом телефонный разговор закончился. Мы так и не поняли, что произошло, но нам удалось встретиться с Аттилой Веришем в его квартире. Аттила утверждал, что ничего из ранее сказанного и написанного выше не происходило, и что он понятия не имеет, с кем мы разговаривали. Но ему показалось это интересным. Расшифровка телефонного разговора публикуется с его согласия.